меня все нормально», — медленно отозвался Джеффри. «Колтер, вы говорите, что слышали какие-то звуки. Вы, наверное, просто вообразили, что слышали их». Колтер казался ошарашенным. «Вообразил, сэр! Может, вы мне еще скажете, что в Господа Иисуса не верите и в жизнь вечную? Разве вы не помните, как Дункан Фромсли видел старика Паттерсона через 2 дня после того, как его похоронили, и старик светился, как болотный огонек?» «Скорее всего, — подумал Джеффри, — это и был болотный огонек, плюс пар из бутылки Дункана Фромсли. А еще полгорода видел этого монаха-паписта, который разгуливает по стенам Риджхит-Мэннера. Из Лондона, прах его побери, и то 2 дамы приехали из психического общества на него посмотреть». Джеффри понял, о каких дамах говорит Колтер. 2 стареющие истерички, наверняка страдающие от резких перепадов настроения, обе какие-то изломанные, как силуэты в детских книжках, «Нарисуй и назови». «Привидения существуют, как и мы с вами, сэр», — серьезно продолжал Колтер. «И пусть бы они там и были. Ничего, но там звуки такие жуткие, зловещие, знаете ли, и я теперь даже не хочу проходить мимо кладбища, а завтра мне надо рыть могилу для малыша Ройдманов, вот так-то». Джеффри взмолился про себя, чтобы Господь не спаслал ему терпения, так как желание заорать на этого глупого могильщика стало почти непреодолимым. Только что он мирно дремал у камина. Открытая книжка лежала у него на коленях, и тут явился этот Колтер, разбудил его. И теперь он просыпался, и с каждой секундой усиливалась тупая боль от сознания того, что его любимой уже нет на свете. Она уже 3 дня в могиле. Скоро пройдет неделя, потом месяц, год, 10 лет. «Горе, — думал он, — подобно скале на берегу океана, сон как прилив. Он приносит облегчение, а когда пробуждаешься, наступает отлив. Скала снова показывается над водой, неотвратимо реальная, она будет здесь вечно, если только Богу не будет угодно смыть ее». А этот дурак посмел явиться сюда и завести пустой разговор о привидениях. Но Колтер выглядел таким напуганным, что Джеффри сдержался. «Мы очень любили мисс Мизери, то есть ее милость», — тихо проговорил он. «Да, сэр, да, так оно и было». Колтер переложил шляпу в левую руку, а правый достал из кармана внушительных размеров красный носовой платок и оглушительно высморкался, глаза его увлажнились. «Мы все очень скорбим о ней». Джеффри засунул руку под рубашку и принялся теребить бинты. «О, да, сэр, и мы скорбим», — Колтер говорил в платок, но Джеффри видел его глаза. Его гость действительно плакал, плакал всерьез, и поэтому Джеффри отбросил свое эгоистическое раздражение. «О, сэр, она была хорошей госпожой, удивительная она была госпожа, и прямо жутко смотреть, как убивается его милость. Да, она была хорошая», — мягко согласился Джеффри и почувствовал, что у него у самого слезы подступают к глазам, как будто дождь собирается в славный летний день. «Знаете, Колтер, когда хороший человек от нас уходит, когда уходит особенно дорогой для нас человек, нам бывает трудно смириться с его уходом. Вот мы и воображаем, что этот человек все еще с нами. Вы понимаете, о чем я говорю?» «О, да! Да, сэр!» — воскликнул Колтер. «Но эти звуки, сэр, вы бы их слышали!» «Так что это за звуки?» — терпеливо спросил Джеффри. Он полагал, что звуки, о которых говорит Колтер, это не более чем вой ветра, усиленный воображением, или же бормотание барсука на берегу речки, протекающей неподалеку от кладбища. Он совершенно не был готов услышать ответ Колтера. «Кто-то царапался, сэр. похоже на то, что она там живая и хочет выбраться оттуда в мир живых. Очень похоже, сэр.